«Ты хорошо знаешь Марка Пеннилина?» — спросил Сент-Джеймс, отрываясь от листа бумаги, на который в течение последних 15 минут заносил впечатление от прошедшего вечера. Они с Линли были одни в гостиной, в маленьком алькове, располагавшемся прямо над входными дверями. Горели две лампы. Одна на столике красного дерева, рядом с которым сидел Сент-Джеймс, другая стояла на инкрустированном столе возле окна и казалась золотой на черном фоне. Линли протянул Сент-Джеймсу рюмку с бренди, а свою зажал в ладонях и стал задумчиво потряхивать. Сев в крутящееся кресло, он вытянул ноги и ослабил узел галстука. Потом выпил. «В общем-то, не очень. Он одного возраста с Питером. Из всего, что я слышал о нем в последние годы, понятно, что он не стал гордостью семьи. Его отец разочарован». «То есть?» «Ну, как отцы бывают разочарованы в своих детях. Джон хотел, чтобы Марк учился в университете, а тот, не проучившись и года в Рединге, бросил. То есть его исключили?» «Да нет, не знаю. Он стал работать барменом в Бенденхенде, потом в Эксетере, насколько я помню. Кажется, он играл на барабане в оркестре. Вышло не так, как ему хотелось бы. Ни славы, ни денег, ни контракта записывающей студии. С тех пор он работает в поместье года полтора уже. Не знаю почему, ведь Марка никогда не интересовало управление поместьем. Возможно, теперь он рассчитывает взять поместье в свои руки, когда отец отойдет от дел». «А это реально?» «Реально. Однако Марку надо еще многому учиться, кстати, и такому, чему тут и не научишься». «А Пеннилин рассчитывает, что сын придет на его место?» «Не думаю. Джон окончил университет. Вряд ли он рассчитывает, что я передам дела человеку, интересующемуся исключительно конюшнями. И больше ничем. Он поработал в маслодельнях, на нескольких фермах, но этого же недостаточно. А платят ему хорошо?» Линли крутил в пальцах ножку рюмки. «Ну, как сказать? Однако это было решение Джона. Из его слов у меня сложилось впечатление, что Марк работает недостаточно, чтобы получать хорошие деньги. Собственно, это и было единственным предметом разногласий между ними с тех пор, как Марк вернулся из Эксетера. Если он держит сына в черном теле, возможно, того привлекли деньги в Галл-коттедже. Знал ли Марк о привычках зятя? В конце концов, у меня такое впечатление, что он живет не по доходам». «Не по доходам? Ты о чем?» «Вспомни его стереомагнитофон. Похоже, куртка у него тоже не старая. Я не очень-то разглядывал его башмаки, но, кажется, они из змеиной кожи». Линли подошел к окну и открыл его. Раннее утро было прохладным и влажным, и в тишине он хорошо слышал шум моря. «Не думаю, чтобы Марк убил зятя, хотя нетрудно представить, что он нашел труп Мика, увидел на столе деньги и взял их. Марк не способен на убийство. Вот взять, что плохо лежит, это да». В это время Сент-Джеймс читал в своей тетради краткую запись беседы с Нэнси. «Значит, он мог оказаться в коттедже по другой причине, а, обнаружив Мика мертвым, взять деньги». «Да, это не исключено. Марк способен спланировать ограбление, но он знает, чем это могло обернуться для его сестры. А Марк и Нэнси, как бы они ни вели себя сегодня, очень привязаны друг к другу». «И все же, Томми, о конвертах он наверняка знал». «Все знали. Не только служащие Мика, но и жители деревни. Нанрунул ведь небольшой, и в нем ничего не утаишь. Вряд ли он очень переменился со времен моего детства. А тогда уж, поверь, нам все было известно друг о друге. Если так, то многие могли знать и о записях, которые Мик держал дома». «Конечно, отец знал, и, вероятно, сотрудники газеты, их не так уж и много». «Но кто они такие?» Линли вернулся к креслу. «Если не считать Мика, я знаю лишь Джулиану Вендейл. Интересно, она еще работает у него? Прежде она была выпускающим редактором». В голосе Линли было что-то такое, отчего Сент-Джеймс оторвался от своих записей и поднял голову. «Джулиана Вендейл?» «Да, хорошая женщина, разведена, двое детей. Ей около 37 сейчас». «Она могла бы быть привлекательной для Мика». «Возможно. Но сомневаюсь, чтобы Мик заинтересовал Джулианну. Она не очень-то думала о мужчинах после того, как 10 лет назад муж бросил ее ради другой женщины. Никому не удалось привлечь ее внимание. Он посмотрел на Сент-Джеймса и грустно улыбнулся. «Знаю на собственном опыте. Это было, когда мне стукнуло 26, и я был высокого мнения о себе. А как же насчет отца Мика?» Линли налил себе еще бренди. «Гарри, нечто вроде местной достопримечательности. Много пьет, много курит, много играет. Язык у него, что у докера. Нэнси сказала, что в прошлом году он перенес операцию на сердце, так что, возможно, он переменился. А он близок с Миком?» «Был близок. В последнее время не знаю. Когда-то я часто бывал в Нанруннелли. Мы виделись с Миком во время каникул. Дружили?» «Что-то вроде того. Вместе пили, вместе плавали в море, вместе ловили рыбу, вместе подростками подглядывали за женщинами в Пензансе. А когда я начал учиться в Оксфорде, мы уже не встречались». «Каким он был тогда?» Линли улыбнулся. «Он... он любил женщин, всякие полемики, розыгрыши, во всяком случае в юности. Не думаю, чтобы он очень изменился». «Не исключено, что мотивы где-то тут». «Да, не исключено». Линли рассказал Сент-Джеймсу о внебрачных связях Мика, в которых его накануне обвинял Джон Пеннилин. «Неплохое объяснение тому, что сделали с трупом», — заметил Сент-Джеймс. «Муж расправляется с соблазнителем. Однако это не объясняет беспорядок в гостиной». Сент-Джеймс собрался было сделать очередную запись, однако положил ручку. Усталость брала свое. Казалось, будто в глаза насыпали песок, и он понимал, что еще недолго будет сохранять способность трезво мыслить. Тем не менее, ему не давало покоя что-то, о чем он забыл, и что должен был вспомнить, пока не поздно. Поерзав на стуле, он обратил внимание на стоявший в гостиной рояль и вспомнил, как леди Ашертон подошла к нему. «Томми, а мама ничего не рассказывала тебе о журналистской работе Мика? Может быть, Нэнси говорила с ней?» «Нэнси говорила со мной». «Да ну!» «Это не точно, но у меня сложилось впечатление, что Мик возлагал большие надежды на свою последнюю работу и наверняка разрабатывал свою тему не для собственной газеты. Даже точно, что не для собственной. Мог он чем-то задеть своего отца? Ну уж не до такой степени, чтобы тот решил его убить, тем более кастрировать. В том случае, — заметил Сент-Джеймс, — если убийство и кастрация совершены одним человеком. Ведь ты тоже видел, что его сначала убили, а потом кастрировали?» Линли покачал головой. «Нет, не получается. Сначала убийца, потом мясник». Сент-Джеймсу пришлось признать, что у него тоже не складывается логичная картинка. «А почему, как ты думаешь, Нэнси лжет насчет звонка?» Сент-Джеймс не ждал ответа Линли, он просто размышлял вслух. «Нехорошо для Джона Пеннилина, что его видели рядом с коттеджем». «Джон не убивал Мика. Не тот он человек, он не мог его убить». «А если не намеренно?» «Все равно нет». Линли говорил уверенно, однако он не убедил Сент-Джеймса. «Бывает, и хороших людей доводят до убийства, ты сам знаешь. Непреднамеренное убийство, скажем, он в ярости не рассчитал удар. Сколько людей теряют голову и становятся убийцами, забыл?» Линли вскочил с кресла и широким легким шагом заходил к окну и обратно. «Утром я поговорю с Джоном и все выясню». Сент-Джеймс посмотрел на него, но не встал. «А что, если в полиции решат, что уже нашли убийцу? Что, если эксперты поддержат обвинение?» Волосы Пеннилина на трупе, отпечатки пальцев по всей комнате, кровь Мика на обшлагах его брюк или на манжетах рубашки. Если он был вечером в коттедже, значит, будут доказательства этого, помимо свидетельских показаний соседей, которые видели его или слышали шум ссоры. Что тогда? «Босковен знает, что ты работаешь в отделе убийств». «Я не особо распространялся об этом. Он будет просить Скотланд-Ярд о помощи?» «Нет. Если решит, что Джон Пеннилин убийца...» «Зачем?» — с неохотой ответил Линли, поддерживая подозрение Сент-Джеймса, и вздохнул. «Проклятие! И еще Нэнси просит, чтобы я помог ее отцу?» «Сент-Джеймс, мы должны быть очень осмотрительны. Нам ни в коем случае нельзя переходить дорогу официальному следствию. А если перейдем? Будем расплачиваться в Лондоне. Кивнув на прощание, Линли вышел из комнаты. Сент-Джеймс вернулся к своим записям. Он взял со стола еще один лист бумаги и несколько минут занимался тем, что чертил колонки, в которые вставлял ту или иную информацию. Джон Пеннилин. Гарри Кэмбри. Марк Пеннилин. Неизвестные мужья, служащие в газете, возможные мотивы преступления, оружие. Слова начинали расплываться у него перед глазами, и он прижал пальцы к векам. Где-то скрипнуло окно на ветру. Одновременно открылась и закрылась дверь гостиной. Сент-Джеймс дернулся. В темноте стояла Дебора. На Деборе был длинный халат цвета слоновой кости, отчего она была очень похожа на привидение. Волосы свободно рассыпались у нее по плечам. Сент-Джеймс отодвинул кресло и встал. Ему едва удалось сохранить равновесие из-за больной ноги, и он почувствовал боль в пояснице. Оглядев гостиную, Дебора взглянула в альков. «Томми, нет с тобой?» «Он отправился спать», — она нахмурилась. «Мне показалось, я слышала...» «Да, он был тут». «А, ну и ладно». Сент-Джеймс думал, что Дебора уйдет, а она вошла в альков и встала рядом с ним возле стола. Прядь ее волос коснулась его рукава, и он вдохнул исходивший от нее аромат лилий. Сент-Джеймс не отрывал глаз от записей, и Дебора тоже стала читать. «Ты собираешься расследовать это убийство?» — спросила она через пару минут. Он наклонился и написал пару непонятных фраз в колонке, разбросанных на полу документах, и в колонке о телефонной будке. Вопрос, который надо задать миссис Свон. Еще что-то. Ему было все равно, что писать. Лишь бы писать. «Да, помогу, чем смогу», — отозвался он. «Хотя ничем таким мне не приходилось прежде заниматься. Не знаю, справлюсь ли. Пока я записал то, о чем мы с Томми тут говорили. Нэнси, ее семья, газета и все прочее». «Записал? Да, да, помню. У тебя всегда было много бумаг, повсюду. Это в лаборатории. Графики, чертежи, помню, помню». «Я никогда не чувствовала себя виноватой из-за разбросанных по всему дому фотографий, пока ты в отчаянии кидал дротики у себя в лаборатории». Это был скальпель. Они засмеялись, но почти тотчас умолкли, отчего тишина стала еще более неловкой, сначала для него, потом для нее. Казалось, что часы тикают слишком громко, да и шум моря не совсем такой, как всегда. «Понятия не имела, что Хелен работает с тобой в лаборатории», — сказала Дебора. «Папа ни разу не упомянул об этом в своих письмах. Странно, правда? Это Сидни сказала мне сегодня. Она молодец. Вот и в коттедже тоже. Я была полной идиоткой, когда Нэнси отключилась и заплакала ее дочка. А Хелен всегда знает, что делать». «Да», — подтвердил Сент-Джеймс, — «так оно и есть». Дебора не отозвалась, и Сент-Джеймс молил Бога, чтобы она ушла. Он сделал еще несколько записей, нахмурился и стал читать, делая вид, будто изучает их. Потом, когда притворяться уже было невозможно, чтобы не показать себя кретином, Сент-Джеймс поднял голову и опять осознал свое поражение. Вероятно, из-за света в алькове, при котором ее глаза казались темнее, даже как будто сверкали ярче, кожа казалась мягче, губы полнее. Она была слишком близко, и Сент-Джеймс сразу понял, что у него два выхода — или уйти, или обнять ее. Ничего иного быть не может и никогда не будет. Он попросту занимался самообманом, считая, что время залечит раны, и он сумеет быть равнодушным в ее присутствии. Собрав бумаги, Сент-Джеймс пробормотал спокойной ночи и двинулся к двери. Он уже прошел половину гостиной, когда его настиг ее голос. «Саймон! Я видела его!» Сент-Джеймс в недоумении остановился. «Я видела его сегодня!» — продолжала Дебора. — Мика Кэмбри. Об этом я и хотела сказать Томми. Саймон Сент-Джеймс вернулся к столу и положил на него бумаги. — Где? — Я не совсем уверена, что это он. В спальне Нэнси я видела свадебную фотографию. Я видела ее, когда относила туда малышку. И я почти уверена, что этот человек выходил сегодня утром... Нет, нет, вчера утром из квартиры моей соседки в Лондоне. «Раньше я не хотела говорить из-за Нэнси». Дебора провела рукой по волосам. «Ну, я не сказала, потому что квартира принадлежит женщине, Тине Когин. А она как будто... Наверняка я не могу сказать, но, судя по тому, как она разговаривает, одевается, вспоминает о своих отношениях с мужчинами, у меня сложилось такое впечатление, что...» «Она проститутка?» Дебора торопливо рассказала, как Тина Когин, услышав ссору, появилась со своим питьем, которое, по ее словам, возвращает ей силы после свидания с мужчинами. «Ну, у меня не было возможности долго беседовать с ней, потому что приехала Сидни, и Тина ушла». «А что же насчет Кэмбри?» «Это все из-за стакана. Ее стакан остался у меня, и я до сегодняшнего утра забывала вернуть его». Она увидела Кэмбри, подходя к Тининой двери. Он вышел из квартиры, и Деборов, поняв, что видит перед собой одного из клиентов Тины, помедлила, не зная, вручить ему стакан, чтобы он отдал его Тине или пройти мимо, сделав вид, будто не заметила его, или, не говоря ни слова, вернуться к себе. А он пришел ей на помощь, сказав «Доброе утро!» И он совсем не был смущен, простодушно добавил Дебора. Мысленно Сент-Джеймс отметил, что мужчины редко смущаются в подобных ситуациях, однако ничего не сказал об этом. «Так ты говорила с ним?» «Я только попросила передать стакан Тине и сказать ей, что я уезжаю в Корнуолл. Он поинтересовался, не позвать ли Тину, но я сказал нет. Мне совсем не хотелось видеть ее рядом с ним. Саймон, мне было ужасно неловко. Я не могла представить, как они прощаются. Он обнимает ее и целует. Или они обмениваются рукопожатием?» На губах Дебора промелькнула улыбка. «Я плохо рассказываю, да? Ну, в общем, он пошел обратно». Дверь оставалась незапертой. Дебора отвела взгляд и задумалась. «У него был ключ». «Ты видела его прежде? Или только один раз?» «Только один раз, и еще...» Он вернулся в квартиру и заговорил с Тиной. Она покраснела. «Я слышала, как он сказал что-то о рыжей сопернице». Наверное, он подумал. Да нет, вряд ли, просто... Он просто пошутил. Однако Тина позволила ему думать, будто я тоже как она. Потому что, когда он опять вышел, то сказал, мол, Тина позаботится о моих гостях, пока меня нет. И рассмеялся. И еще Саймон, он так посмотрел на меня. Поначалу я подумала, будто он принял Тинины слова всерьез. Но он подмигнул мне, и я поняла, что он шутит. Дебора как будто все переживала заново, потому что ее лицо просветлело, когда она перешла к выводам. А может быть, она и не проститутка вовсе, если у Мика был ключ от ее квартиры. Проститутки вряд ли раздают ключи направо и налево. Я хочу сказать, представь, приходит мужчина, а там другой. И она махнула рукой. Да, ситуация непростая. «Значит, она не проститутка. Может быть, он содержал ее, защищал от кого-нибудь?» «Ты уверена, что все-таки видела Мика?» «Как будто да. Если бы мне можно было еще раз взглянуть на фотографию, я могла бы сказать наверняка. Но мне запомнились его волосы, темно-рыжие, как раз того оттенка, какого мне бы самой хотелось иметь. Помню, я еще подумала... Как нечестно, что такие волосы у мужчины, который, в отличие от меня, не знает, что за сокровище ему досталось. Сент-Джеймс постучал пальцами по столешнице и проговорил, как бы раздумывая вслух. «Уверен, фотографию мы достанем. Если не ту, что в коттедже, то другую. У его отца наверняка есть свадебная фотография сына». В голове у него уже вырисовывался следующий логический шаг. «Дебора, а ты не могла бы поехать в Лондон и поговорить с Тиной?» «Господи, о чем только я думаю? Как ты можешь уехать отсюда, не дождавшись конца уикенда?» «Я могу. Обед назначен на завтрашний вечер, а потом ничего не будет. Томми может отвезти меня в воскресенье утром. Или я поеду поездом». «Тебе только и надо что выяснить, знает ли она мужчину на фотографии. Если знает, не говори, что его убили. Тогда подключимся мы с Томми». Сент-Джеймс свернул бумаги в трубку и засунул их в карман пиджака. «Если Мик ее любовник, она, наверное, расскажет нам что-нибудь такое, что прольет свет на его убийство. Что-нибудь такое, чем он поделился с ней и больше ни с кем. Мужчины обычно становятся разговорчивыми после близости с женщиной. Они чувствуют себя более значительными и забывают об осторожности. Они становятся честнее. Неожиданно он понял, что говорит что-то не то в присутствии Деборы, и тут же переменил тему. «С тобой поедет Хелен, а я запишу несколько вопросов. Томми обязательно захочется присутствовать, и мы присоединимся к вам, когда... О, черт, фотографии! Я оставил пленку со снимками коттеджа в твоем фотоаппарате. Если бы мы могли проявить ее, уверен, у нас...» Боюсь, я использовал всю пленку. Дебора улыбнулась, и Сент-Джеймс понял, почему. В его голосе звучало такое же волнение, какое было несколько минут назад в ее голосе. «Я принесу. Она у меня в комнате». Дебора ушла, а Сент-Джеймс подошел к окну в алькове и выглянул в ночной сад. Были видны лишь очертания кустов, да дорожки выделялись серым цветом. Сент-Джеймс попытался свести вместе обрывочные сведения о жизни и смерти Мика Кэмбри. Противоречат они или не противоречат друг другу? Леди Ашертон сказала, что Мик часто отсутствовал. В Лондон его тянуло некое журналистское расследование, на которое он возлагал большие надежды. А не связано ли это с Тиной Когин? Не исключено, что она любовница Мика, его лондонская содержанка. И все же Дебора, людей не обманешь, Дебора сразу признала в ней проститутку, по разговору, по манерам. Если это так, то она наверняка связана с его расследованием. Да, это логично. Мик мог содержать женщину в Лондоне не для утех, а чтобы защищать ее. Если она источник истории, которую он разрабатывал и которая должна была прославить его имя. Не в первый раз журналист пользуется услугами проститутки в важном деле. Из-за проституток уже немало полетело голов и разрушилась карьера. Но Мик мертв. Его гостиная обыскана, возможно, в надежде найти лондонский адрес Тины, и общая картина не кажется искусственной. «Саймон!» Дебора влетела в гостиную, и Саймон, повернувшись к ней, увидел, что она дрожит, словно ей холодно, даже обхватила себя руками. «Что случилось?» «Сидни! Кто-то в комнате Сидни! Я слышала мужской голос! Я слышала, что она кричит! Может быть, Джастин?» Сент-Джеймс не стал ждать, пока она закончит фразу. Он бросился вон из комнаты и поспешил, насколько позволяла больная нога, по коридору к северо-западному крылу. С каждым шагом рос его гнев. Вновь он вспомнил все, что случилось днем на берегу. Сидни в воде, Сидни на песке, Брук на ней бьет ее, рвет на ней платье. Но сейчас не было утеса, который тогда разделял его с Бруком. И Сент-Джеймс был этим счастлив. Однако он слишком хорошо знал свою сестру, чтобы не помедлить перед ее комнатой. Дебора встала рядом, когда он прислушивался к тому, что происходило за дверью. Он услышал крик Сидни, потом голос Брука, потом стон Сидни. «Черт бы ее побрал», — подумал он, и, взяв Дебору под руку, повел ее прочь по длинному коридору в южную часть дома. «Саймон!» — пролепетала она. Он ничего не ответил, пока они не оказались в ее комнате, и за ними не закрылась дверь. «Ничего страшного», — сказал он, — «не переживай. Но я слышала...» «Дебора, с ней все в порядке, поверь мне». «Но...» Неожиданно Дебора поняла и отвернулась. «Я подумала, ну почему я такая идиотка?» Сент-Джеймс хотел утешить ее, избавить от смущения, но он понимал, что любое замечание может лишь ухудшить дело. В отчаянии, в злости от того, что их жизнь переменилась, и ему нельзя ничего предпринять, Саймон оглядел, словно ища подсказку. Черные дубовые панели на стенах, герб Ашертонов над камином, высокий потолок, теряющийся в темноте, огромную с четырьмя колоннами кровать, занимавшую большую часть пространства, изголовье, украшенное гротескными фигурами между цветами и плодами. Ужасное место, в котором нельзя оставаться одному. Здесь как в усыпальнице. Сидни и раньше было нелегко понять, наконец решился произнести Сент-Джеймс. С ней нужно терпение. Ты же не могла знать? Ладно, все в порядке, правда. Не в порядке! Взволнованно произнесла Дебора, удивив Саймона, когда повернулась к нему. «Не в порядке, и ты знаешь это. Как она может ложиться с ним в постель после всего того, что было сегодня?» «Я не понимаю. Она что, она сошла с ума? Или он?» Это был вопрос и ответ одновременно. Ибо и в самом деле это было безумие, жадные, неуемные, горячечные, сметающие все на своем пути. «Дебора». «Она любит его», — после долгого умолчания произнес Саймон. «Разве, влюбившись, люди не становятся чуточку безумными?» В ответ она пристально посмотрела на него и судорожно сглотнула слюну. «Да, пленка. Сейчас достану», — сказала Дебора.